Глава 21. Уэст. В итоге все свелось к одному. Я не мог допустить, чтобы Кейт Эпплтон и его лазутчики узнали, что Грейс — моя девушка. У него везде были глаза и уши. Подтвердив, что мы вместе, я подвергну ее опасности. Я не мог это принять. Поэтому пришлось так поступить и бросить ей в лицо свое уродливое прошлое. Обри умерла не в автокатастрофе. Она погибла из-за меня. Я бы соврал, сказав, что не подумал о сестре в тот вечер, когда впервые взглянул на Грейс Шоу, что не поэтому устроился на работу в фургон. Конечно, дополнительные деньги весьма кстати, но в основном я хотел увидеть, каким бы человеком стала Об, если бы выжила после пожара. Я осознал, как было бы стрёмно смотреть на эту девчонку и видеть свою сестру, но дело в том, что я не видел Обри в Грейс. Вообще. Грейс — это Грейс. Да безумие — уникальная личность. Она милая, добрая и забавная, но вместе с тем колкая, язвительная и умная. Она великолепна. Забудьте, черт возьми, она бесподобна, если не считать тех шрамов, на которые я вообще не обращал внимания. Чем больше я проводил с ней времени, тем труднее было воспринимать ее как замену сестры, которую я так безрассудно любил. Техас считала, что я ее жалею, что она проект. И убедившись, что Кейт Эпплтон и его крысы думают так же, я подтвердил ее самые мрачные подозрения. Но я никогда ее не жалел. Ни секунды. Наоборот, я завидовал ее силе. Я бы не смог пережить и половину того дерьма, которое она перенесла и вопреки которому продолжает жить. Черт, я даже с родителями поговорить до сих пор не мог, не покрывшись сыпью. Теперь вина за то, как я поступил с ней в столовой, снедала меня заживо, как огонь, в котором погибла Обри. «Ну ты идиот!» — покачал головой Ист. Он нарезал круги по городу, вцепившись в руль так, словно собирался выдернуть его и выкинуть в окно. Мы катались так уже час. Я сидел рядом с ним в его Тойоте и упивался истинной величиной своей тупости. В универе полно крыс. Я не мог допустить, чтобы Эпплтон узнал про Грейс и добрался до нее. Я упрямо уставился вперед, напоминая себе, что нужно, черт возьми, дышать. «Болван, Эпплтон хочет не твоей девушке навредить, а тебе!» «Он уже избивал женщин». «Это была его девушка», — возразил Ист. «И ты думаешь, что Грейс, которая ему вообще никто, ничто не угрожает, тогда как матери его ребенка нет? Не говоря уже о том, что один из его мальчиков на побегушках предупредил, он знает, где живет Грейс». Я упомянул про происшествие на перекрестке, когда парень на Харлее высказался про Техас. «Тогда зачем ты согласился на бой?» — прорычал Ист. «Я согласился до того, как замутил с Грейс». «Почему не отказался?» «Да твою мать! Он мне не позволил!» — заорал я. «Ты каким местом вообще слушал, когда я тебе 100-500 раз рассказывал?» «Почему ты не рассказал ей правду?» — продолжал давить Ист, и вот тут я официально слетел с катушек. «Потому что у нее и без моего дерьма полно проблем!» От моего раскатистого рева затряслась машина. Я даже Исту не всю правду рассказал, правду, в которой мог признаться только себе. Я знал, что Грейс расстанется со мной, и у нее есть на то полное право. Право сбагрить меня до того, как ситуация станет в 10 раз хуже. Во лжи любимому человеку нет никакого благородства. Но я давно уже понял, что любовь вынуждает идти на безумные поступки. Истон снова замолчал, что порядком раздражало. А я перевел дыхание и уперся взглядом в скучный вид желтых домов в стиле ранчо, водонапорной башни и кактусов. Может, если бы не прошлое с Обри, я бы так не впадал в паранойю за любимых людей. Но Обри умерла, и моим основным приоритетом стала безопасность Грейс, даже если от моего поступка меня выворачивает наизнанку. Даже отъезд не изменит ситуацию. Как раз напротив. Я оставлю Грейс без защиты в одном городе с этим уродом, Кейдом Эпплтоном. Я уже смирился с тем жутким фактом, что люблю ее. Люблю той самой любовью, от которой закатывал глаза, когда видел ее в кино и сериалах. Сила этой любви пугала меня до усрачки, потому что я даже не думал, что таковое возможно с человеком, который не связан со мной кровным родством. Я постоянно о ней думал. Хотел дотронуться, гадал, о чем она думает, где находится, чем занимается. Это не та любовь из сказок, потому как я знал, что смогу прожить без Грейс Шоу. Расставание меня не убьет. Во всяком случае, физически, я просто снова стану тем жалким ослом, каким был до того, как влюбился в нее. Но и живым не буду. Не по правде. Я буду зря тратить кислород, естественные ресурсы, зря занимать место и не так уж тайно желать смерти. Когда я это понял, меня как холодным душем облили. С Грейс я не хотел умирать. Я хотел жить, смеяться, любить. Встречаться с ней и кусать ее за шею, слушать ее рассказы о спектаклях, фильмах 90-х, слушать, как она с пеной у рта защищает сумки на поясе. Я несколько месяцев уже наслаждался жизнью, даже кайфовал от нее и сам этого не осознавал. Я больше не хотел умирать. Где-то по пути мысль о том, чтобы набрать скорость и скинуться с байка, перестала меня прельщать. Я больше не представлял, как было бы хорошо спрыгнуть с утеса. Я перестал выходить на ринг, желая, чтобы придурок напротив нанес удар, от которого бы у меня остановилось сердце. И причиной тому стала Грейс Техас Шоу. «Все равно не понимаю, почему ты просто не сказал ему, что бой не состоится?» — сердито засопел Ист. «Чем Эпплтон мог принудить тебя к бою?» «Да легко, своими пакостями». Договорившись с Техас, я пошел к Максу и сказал ему, что сливаюсь. Макс ответил, что попробует утрясти дело. И с того момента Эпплтон всеми своими действиями начал добиваться, чтобы бой все-таки состоялся. Он угрожал. Потом меня подстерегли в фургоне. Избили на перекрестке, пока я ехал домой. У Кейда везде глаза. Он хочет видеть меня на ринге и не целым куском. Вот черт. Истон почесал щетину. Ага. «Ну, даже если ты не будешь с Грейс, что, кстати, я считаю разумным решением, учитывая, что она ни за что не примет твою жалкую задницу обратно после того публичного унижения, что ты ей устроил, я все же думаю, тебе стоит объясниться. Своего ты добился. Все на планете Земля знают, что вы не встречаетесь. Теперь пора попросить прощения». «И я попрошу», — со всей ответственностью заявил я. «После того, как все завершится, я буду стоять на коленях и целовать ей ноги. Но сейчас не могу с ней общаться. Я целую неделю даже не заезжал к ней. Не нужно раскачивать лодку. Увертки сейчас только докажут, что она говорила правду. Что мы пара?» «Вы не пара». Исту вовсе не обязательно об этом напоминать. За него это сделала дыра у меня в сердце. Неделя перед пятницей стала худшей в моей жизни. Хотя нет, это была вторая худшая неделя по счету. Первой стала та неделя, когда я потерял Обри. Я без тени сомнений знал, что больше никогда не увижу свою сестренку живой. Отныне она дразнила меня только во сне. Но Грейс, она была повсюду. В кампусе, в столовой, во временном актовом зале. Она ходила мимо меня всегда в сопровождении Карли и новой неожиданной союзницы Тесс. Это обнадеживало и задевало. Мы оба вели себя так, словно другого не существует. Я не мог тупо показать, что сохну по ней, даже если меня это убивало. И на работе увидеться с ней не мог, потому что меня уволили после сцены в столовой. Еще часа не прошло, как я расстался с Техас на глазах у всех, а миссис Контрерос уже прислала мне сообщение, в котором сообщала, что я уволен. На следующий день... Она оставила в почтовом ящике чек и официальное уведомление и даже не пожелала удачи в хреновом будущем. Просто освободила меня от обязанностей и забыла о моем существовании. Чтобы показать себя еще более убогим человеком, я стал часто разъезжать по кварталу Техас, каждое утро и каждый вечер пропуская тренировку в зале. Я не мог думать ни о чем, кроме Грейс. Даже забыл отправить родителям их еженедельное пособие. Пару раз во время своего преследования я замечал Грейс. Она возвращалась со смены. Почувствовав, что за ней наблюдают, она повернулась и пригвоздила меня к земле свирепым взглядом. Я притворился, что не заметил ее, и уехал. В другой раз она устроила прощальную вечеринку для Марлы. Я заметил в окне миссис Контрерос, Карли и еще нескольких людей. Грейс приготовила Марле кексы и произнесла довольно крутую речь. Да, я таскался вокруг дома и услышал основное. В итоге, заметив меня стоящим напротив дома, Марла вышла и устало поплелась ко мне. Пожилая дама схватила меня за руку своей пухлой маслянистой ладошкой и затрясла изо всех сил. «Я слышала, как ты поступил с Грейс, и пришла сказать тебе, что хоть и переезжаю во Флориду, но это не означает, что я перестану следить за девочкой и проверять, все ли у нее хорошо. Тебе лучше развернуться и убраться в гадюшник, из которого ты появился. Если я услышу, что ты преследуешь ее, клянусь богом, скажу шерифу Джонсу, и он выкинет твою задницу из города. А если это не сработает, помни о моем дробовике». Я не боюсь им пользоваться. Как бы сильно я не хотел увидеться с Грейс, стало очевидно, что это чувство невзаимно. С приближением пятницы время замедлилось. Я с трудом ждал, когда все это кончится, и мне удастся, наконец, поговорить с Техас, объяснить свой поступок и умолять о прощении. Я не дурак. Я понимал, что нет смысла просить еще один шанс. Просто хотел разъяснить, что Грейс для меня не временное утешение. Ист и Рейн убеждали, что я тупица, раз иду на бой. Но мыслями я был не на ринге. Я был с Грейс. Даже Макс сказал, что мне бы лучше свалить из города, но я остался, чтобы только взглянуть на Техас еще пару раз, пока не закончится учеба. Увидеть ее в той короткой ночнушке в роли Бланш, цветущей, тогда как я рассыпался в прах.